Наверху зазвенели гитары. Калабрийцы распевали неаполитанские портовые песни, ухорские и неприличные. Два вооруженных матроса с патрульного судна, дежурившие на палубе, весело ухмылялись, не понимая слов. Старший инспектор принял рапорты своих помощников, вторично просмотрел судовой журнал и все документы яхты, долго разглядывал карту, на которой капитан уже нанес местонахождение мнимых галеонов. Гудок со сторожевика вызвал инспектора на верхний мостик. «Верблюжий патруль на подходе, сэр!» — крикнул в мегафон вахтенный офицер. «Только что принята радиограмма!» На палубе появились Чезаре и Леа, освеженные крепким сном, и принялись за разыгрывание своих ролей. Акваланги были проверены, и оба водолаза принялись надевать их, окруженные, как всегда, добровольными помощниками. Вышли Флояно и Сандра, ослепительные в черно-желтом купальнике, на высоких каблуках-шпильках. У инспектора захватило дух. Все же он не мог удержаться от замечания. «Я не позволю погружения, сэр, без личного осмотра. Но даму обыскать некому, поэтому ей придется остаться». Леа недоуменно посмотрела на старшего инспектора. Она плохо знала английский. Лейтенант перевел. Леа побагровела и, сняв акваланг, толкнула его к ногам инспектора. «Переведите ему, пусть его ищейки проверяют. Потом я сниму свой купальный костюм и брошу ему. Сандра наденет мне акваланг, и я пойду в воду голой». Настала очередь покраснеть инспектору. «Зачем такие крайности? Я посмотрю акваланг и ваш пояс. Поверьте, милая девушка, мне очень неприятно, но я должен исключить унос вещей с яхты. Ну и ройтесь на яхте с вашими подручными, а меня оставьте в покое. И я вам не милая девушка, полицейская крыса». Лейтенант благоразумно не стал переводить горячие слова Леа, но инспектор, почувствовав презрительную интонацию, нарочито медленно осматривал ее водолазное снаряжение, а два его помощника быстро и ловко обшарили художника. Леа демонстративно отвернулась от полицейских, под внимательными взглядами которых ей прикрепили тяжелый акваланг с большим запасом воздуха. Глубина на месте якорной стоянки была по всей отмели от 35 до 55 метров. Полицейские и моряки патрульного судна с любопытством наблюдали за погружением аквалангистов. В пронизанной солнцем воде долго были заметны две фигуры, наконец растаявшие в темнеющей глубине. «Какие отважные ребята!» — покачал головой надменный инспектор, начавший принимать человеческое обличье. «Эта маленькая наяда очень сердита». «Она вовсе не сердитая», — раздалась превосходная английская речь Сандры. «Она возмущена полицейской бесцеремонностью». Сандра окинула полицейского презрительным взглядом и ушла в каюту. Инспектор собрал своих людей и принялся совещаться с ними, потом нетерпеливо заходил по палубе. «Обыск корабля — сложное и долгое дело. Поверхностный осмотр не имеет смысла. Задерживая судно, надо обладать серьезными подозрениями, а таких у инспектора не было».